Если британское тайное государство быстро расширялось в годы Первой мировой войны, то послевоенные годы увидели такое же быстрое сокращение его ресурсов. Бюджеты и Ми-5, и САС были урезаны, и штат Ми-5 сократился с 844 служащих в 18 году до 25 в 25 году. Следует подчеркнуть, что истощающиеся финансы британского тайного государства после 18 года были ярким контрастом по отношению ко многим государствам послевоенной Европы, которые обратились к различным формам кровавого авторитарного режима. В Советской России, фашистской Италии и нацистской Германии штат тайной полиции быстро расширялся, а ее руководители применяли к своему населению даже в мирное время такие приемы, наработанные во время Первой мировой войны, как массовая регистрация и задержание. В то время как в период 1914-18 годов британское правительство интернировало по крайней мере 32 тысячи враждебных иностранцев из соображений безопасности, главным образом по рекомендации Ми-5, такие радикальные методы в Великобритании применялись только как чрезвычайные меры. Однако в тоталитарных государствах, нацистской Германии и Советской России, которые реально воевали все это время и проводили среди населения мобилизацию по законам военного времени, применялись меры безопасности военного времени, даже когда наступил мир. Глава немецкой разведывательной службы в годы Первой мировой войны Вальтер Николае резюмировал эту точку зрения, когда писал, что для того, чтобы Германия снова стала мировой державой, она должна вести себя так, будто она находится в состоянии войны в мирное время, и собирать разведывательную информацию обо всех своих врагах, как внутри страны, так и за ее пределами. В противоположность этому, финансы британского тайного государства были урезаны так радикально в послевоенные годы, что к 25 году Ми-5 перехватывало в общей сложности лишь 24 почтовых и телефонных отправления по всей Великобритании. Ее штат к 29 году состоял из всего лишь 16 служащих, и, как гласит собственная история Ми-5, ее финансирование в 20-х годах настолько недостаточным было, что ее деятельность сократилась до минимума. Между 1919 и 1931 годами Ми-5 получила функцию расследовать подрывную деятельность в британских вооруженных силах. Несмотря на сокращение финансирования на протяжении 20-х и 30-х годов, Ми-5 продолжала гордиться своими обязанностями в империи, полученными ею во время Первой мировой войны. В межвоенные годы подавляющая часть обязанностей Ми-5 была сфокусирована на угрозе, которую представлял собой Советский Союз. Оглядываясь на прошлое, можно увидеть, что Ми-5 и САС неверно оценили и запоздало отреагировали на растущую угрозу, которую стала представлять нацистская Германия после прихода к власти Гитлера в 1933 году. И все же сосредоточение усилий Ми-5 на Советском Союзе вряд ли было нелогичным. Вскоре после большевистской революции 1917 года Советский Союз стал такой же империей, как и бывшая царская Россия, которую он сменил, и представлял собой такую же угрозу для Британской империи. Придя к власти, Ленин немедленно дал обещание поддерживать всемирную революцию против империализма, который, как известно, он назвал наивысшей формой капитализма. Угрозу, которую представлял собой Советский Союз Британской империи, раскрыл глава разведывательного бюро в Дели сэр Дэвид Петри, который в дальнейшем стал генеральным директором Ми-5 с 1941 по 1946 год. В конце 20-х годов он написал засекреченную официальную историю «Коммунизм в Индии» 1924-27 годы, хождение которой было ограничено небольшим количеством высокопоставленных британских чиновников в Лондоне и Дели. Петри предупреждал, что Советский Союз представляет собой двойную угрозу для Британской империи, особенно в Индии. Советская экспансия была стратегической угрозой традиционной большой игре с Россией, но также представляла собой и угрозу разрушительную, так как Москва поддерживала антиколониальное движение внутри Британской империи. Как оказалось, прогноз Петри был поразительно точен. На протяжении более 70 летий, последовавших за захватом большевиками власти в 1917 году, с перерывом только на Вторую мировую войну, Советский Союз стал главным помощником антиколониальных движений в Британской империи и других европейских колониальных империях. Поэтому реальность была такова, что на протяжении 20-х и 30-х годов правительство Великобритании было занято ведением холодной войны на нижнем уровне задолго до холодной войны, начавшейся после 1945 года. В период между войнами британские вооруженные силы, сухопутные войска, Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, содержали разведывательные отделы, которые сосредотачивали свои усилия на империи и странах Содружества. Однако именно Ми-5 отвечала за общую безопасность империи, поддерживая прямые контакты с руководством британской разведки в Индии, разведывательным бюро в Дели, DIB, или, как ее еще называли, разведывательным бюро IB, через небольшую лондонскую организацию под названием «Индийская политическая разведка» IPI. Официально IPI входила в состав Министерства по делам Индии, которое определяло ее бюджет, но начиная с 1925 года она переместилась в штаб-квартиру Ми-5 по адресу Кромвель-Роуд, 25 в Лондоне, напротив Музея естественной истории. Офисная площадь, которую Ми-5 сдала в наем IPI, по расценкам которой IPI часто считала непомерными, была по любой оценке жалкой. Она состояла из трех маленьких, слабо освещенных, неопрятных помещений с низкими потолками на верхнем этаже штаб-квартиры Ми-5. По словам руководителя IPI, сэра Филиппа Викери, лондонский клуб «Восточная Индия», эти помещения были такого плохого качества, с минимумом света и воздуха, а половина основного помещения была в темноте и почти непригодна для работ. IPI выделялось такое скудное финансирование из военного министерства, что в 1926 году в ней работала лишь горстка сотрудников в Лондоне, которым были приданы три секретаря, один клерк и одна машинистка. И помимо нескольких офицеров связи в Индии, лишь два ее сотрудника находились за границей в других местах, в Париже и Женеве. Этот малочисленный штат представлял собой официальный канал, обеспечивающий безопасную передачу разведданных между британской разведкой и властями в Индии. Насколько плохо была оснащена IPI, можно увидеть из отчета 1927 года. Викери приходилось выбивать средства на покупку одной дополнительной люстры для канцелярии IPI, расположенной в мезонине, за которую в конечном итоге Департамент труда отказался платить. Когда Ми-5 переехала в новое здание, дом на Темзе, на набережной Милбэнк у Ламбетского моста, IPI переехала вместе с ней, хотя ее новые помещения не стали лучше, чем раньше. Несмотря на скудные финансы, имевшиеся в ее распоряжении, работа с Ми-5 под одной крышей дала возможность IPI тесно сотрудничать с другими подразделениями британской разведки. На протяжении 20-30-х годов Ми-5 и IPI продолжали контролировать деятельность индийских революционеров в Великобритании. Их главными объектами все в большей степени становились шпионы коммунистов, которые разъезжали между Великобританией и Индией по поручению коммунистического интернационала, Коминтерна, подпольной сети, которую Москва создала в марте 1919 года как средство экспорта революции рабочих из Советского Союза в зарубежные страны. Расследования Ми-5 и IPI были сосредоточены на выявлении шпионов, которые выступали в роли тайных курьеров Коминтерна, передавая информацию между Коммунистической партией Великобритании и коммунистическими ячейками в Индии. Главным следственным механизмом, на который они опирались, был ордер Министерства внутренних дел, HOW, который позволял перехватывать телефонные переговоры и почтовые отправления. В отличие от SIS, который действовал за границей и нелегально собирал информацию в зарубежных странах, Ми-5 и IPI работали в Великобритании и империи и были ограничены законом, который не применялся к SIS. Так обстояли дела, хотя в те времена Ми-5 и IPI не обладало никакими полномочиями ни по уставу, ни по общему праву, которые позволяли ей перехватывать почтовую корреспонденцию. Несмотря на свое существование в теневом правовом потустороннем мире, как показывают документы Ми-5, она изо всех сил старалась действовать в юридических, если нелегальных рамках. Чтобы получить HOW, Ми-5 нужно было обращаться в Министерство внутренних дел с письменным объяснением причин необходимости этого ордера, и только потом его подписывал министр внутренних дел. На HOW требовалось большое финансирование, поэтому в 20-х годах по ним работали мало. Реальный перехват сообщений осуществлял небольшой секретный отдел главпочтамта, GPO, известный как отдел особых цензоров, служащие которого подписывали закон о государственной тайне. Работа этого отдела была утомительной и далеко не привлекательной. В его рабочем помещении стоял ряд чайников, которые постоянно кипели, а водяной пар использовали для вскрытия писем, после чего их содержание фотографировали, затем их запечатывали снова и отправляли адресатам. Некоторые из этих перехваченных сообщений, которые в настоящее время можно найти среди документов Ми-5, содержат информацию о частной жизни людей, представлявших интерес для Ми-5, и их более широкий социальный анамнез, который не найти ни в каком другом архиве. Телефонные разговоры также перехватывали в GPO, где в штате центральной коммутационной станции в Паддингтоне, Лондон, имелась небольшая группа стенографистов. В эту группу входили люди, говорившие на иностранных языках, особенно русские белоэмигранты, те, что были против большевиков, которые переводили телефонные разговоры с русского и других восточноевропейских языков. Позже Ми-5 и GPO разработали инновационное приспособление на основе модифицированного граммофона, который использовали для записи телефонных разговоров. Это приспособление позволяло механически добавлять диски для записи на записывающее устройство и снимать их с него или объединять в общий фонд, исключая нудную процедуру замены дисков вручную сотрудниками GPO. Первым шпионом, которого Ми-5 выявила как курьера Коминтерна, был Перси Глейдинг, член Компартии Великобритании, который в 25-м году поехал в Индию под вымышленным именем Кохрейн. О поездке Глейдинга под прикрытием Ми-5 и IPI стало известно благодаря перехваченному сообщению с помощью HOW. В последующие годы он использовал свою секретаршу, симпатичную 25-летнюю блондинку по имени Ольга Грей, для доставки денег коммунистам в Индии. Однако Глейдингу и кому бы то ни было еще в Компартии Великобритании не было известно, что Ольга Грей была на самом деле агентом Ми-5, которую завербовал и внедрил в Компартию Великобритании в 1931 году легендарный агент-связник Ми-5 Максвелл Найт, один из самых успешных контрразведчиков Ми-5 в 20 веке. Уйдя в отставку из Ми-5 в должности руководителя в 1946 году, Найт сделал очень успешную карьеру радиоведущего под именем «Дядя Макс», участвуя в детских радиопрограммах о природе. Согласно более позднему отчету о деятельности отдела Найта по работе с агентами, секции «М», проникновение Грей на протяжении 6 лет в британскую компартию было настолько успешным, что она достигла завидного положения, когда агент становится предметом обстановки, так сказать, то есть когда люди, приходящие в офис, не замечают, есть там агент или его нет. Курьерская поездка Ольги Грей в Индию в 1935 году с поручением Компартии Великобритании дала Ми-5 и IPI возможность понять, как агенты Коминтерна выходят на связь, а также выявила коммунистических агентов в Индии. Но эта поездка была чрезвычайно деликатной задачей для Ми-5, которая пошла на все, чтобы только не разоблачить ее. Как позднее вспоминал Максвелл Найт, поездка была настолько плохо организована Компартией Великобритании, что без помощи Ми-5 Ольга Грей вряд ли добралась бы до Индии. Найт помог ей сочинить подходящую историю прикрытия, будто бы она проститутка, чтобы все выглядело так, будто она не получала посторонней помощи, лишь выдумывая ее. Он также боялся, что если ее паспорт и другие бумаги на поездку будут оформлены слишком быстро, то ее руководители в Компартии могут что-нибудь заподозрить. Поэтому ее кураторы в Ми-5 сделали так, что ее документы на какое-то время задержали, чтобы не вызвать подозрений. После поездки Грей сообщила Ми-5 о существовании большой советской шпионской сети, действующей в Великобритании. Ее главой был никто иной, как Перси Глейдинг, а ее база находилась в Вулиджском арсенале в Лондоне, где Глейдинг работал механиком и вместе со своими агентами получал доступ к точной информации о британских вооружениях. Напряжение, связанное с работой двойным агентом, сделало свое дело. У Ольги Грей случился, по крайней мере, один нервный срыв, так что в 1937 году Ми-5 приняла решение покончить с советской шпионской сетью в Вулиджском арсенале и арестовать ее агентов. На судебном процессе, когда Глейдинга судили за шпионаж в Центральном лондонском уголовном суде в феврале 1938 года, Грей давала показания, находясь за ширмой, анонимно, как «Мисс Икс». Ее свидетельские показания помогли осудить его за работу на советскую разведку на 6 лет тюремного заключения. Судья поблагодарил ее за необыкновенную смелость и большую услугу своей стране. Вскоре после этого она уехала в Канаду под новым именем. Помимо сведений о советской шпионской сети в Индии и Великобритании, положение Ольги Грей в Компартии Великобритании скромное, но в гуще событий обеспечило ей, а значит и Ми-5, уникальный доступ к шифрам, которыми пользовалась Компартия для отправки радиосообщений в Коминтерн в Европу. Ее информация помогла GCNCS, первой официальной организации SIGINT Великобритании в мирное время, созданной в 1921 году, расшифровать радиосообщения, которыми обменивались штаб-квартира Коминтерна в Москве и его многочисленные представители за границей, находящиеся в таких далеких друг от друга странах, как Китай, Австрия и Соединенные Штаты Америки. В GCNCS дали этому радиопотоку кодовое название «Маска», которое показало правительству Великобритании, что Москва тайно субсидировала Компартию Великобритании и ее газету «Дейли Варкер». В январе 1935 года он же выявил существование тайного радиопередатчика в Уимблдоне, к юго-западу от Лондона, который использовал член подпольной ячейки Компартии Великобритании для отправки сообщений в Москву. Ми-5 пристально следила за деятельностью этих выявленных агентов. Ми-5 и IPI установили личности других курьеров Коминтерна, таких как член Компартии Великобритании Джордж Алисон, он же Дональд Кэмпбелл, который по наводке Ми-5 был арестован в Индии в 1927 году за поездку по поддельному паспорту. Однако самым важным эпизодом непосредственного участия британской разведки в делах империи в то время было так называемое «дело о заговоре Мейрута». Это был долго тянувшийся судебный процесс, который начался в Индии в 1929 году. и хотя их участие не афишировалось, Ми-5 и IPI представили главные доказательства попыток Коминтерна использовать агентов коммунистов в Индии с целью подстрекательства к волнениям в среде рабочих. В августе 1929 года заместитель директора Ми-5 сэр Эрик Холт Уилсон возглавил делегацию британских официальных лиц в Индии, чтобы представить суду доказательства и засвидетельствовать подлинность перехваченных документов, тем самым отметая все возражения, которые могла выдвинуть защита, будто документами являются ненадежные слухи, которые нельзя принимать в расчет. В делегацию, которая путешествовала первым классом на корабле и поезде, входили 5 представителей особого отдела лондонской полиции, а также начальник спецотдела цензоров GPO Фредерик Бут и Берджес, начальник группы в GPO, которая сфотографировала документ. Они поддерживали тесную связь с сэром Дэвидом Петри из IB в Дели, и, судя по существующим записям в IPI, GCNCS представила перехваченные сообщения, которыми обменивались Москва и коммунистическая ячейка, которая действовала в Индии. После представления доказательств на суде Мейрота сэр Эрик Холт Уилсон отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого он установил связь с представителями служб безопасности от Гонконга до Нью-Йорка. Длительное путешествие Холта Уилсона было тем более поразительным, что было предпринято в век, когда еще не было международных перелетов, когда поездка из Великобритании в Индию занимала недели. Более чем любой другой офицер Ми-5 в первой половине 20 века, Холт Уилсон по прозвищу «Святой Вилли» по причине своей сильной англиканской веры и ввиду того, что он был сыном приходского священника, нес ответственность за продвижение идеи, что Ми-5 — это имперское ведомство. В действительности он нередко называл ее «имперской службой безопасности». Холт Уилсон вернулся в Индию в 1933 году к завершению суда над Мейротом, который признал виновными ряд коммунистов-шпионов. По возвращении в Лондон в следующем году он прочел закрытую лекцию для сотрудников лондонского особого отдела, в которой особо остановился на обязанностях Ми-5 в империи. «Наша служба безопасности более чем государственная, она имперская. У нас есть официальное агентство, сотрудничающее с нами по непосредственным указаниям министерств по делам доминионов и колоний, под контролем местных губернаторов и начальников местной полиции с целью исполнения законов по обеспечению безопасности в каждой стране, члене британского содружества. Все это происходит под нашим руководством для исполнения наших обязанностей по обеспечению безопасности. Наш долг – консультировать их по мере необходимости по всем мерам безопасности для целей обороны и гражданских целей – и обмениваться информацией в отношении передвижения по империи людей, которые могут быть враждебны ее интересам с точки зрения безопасности». В 1938 году Холт Уилсон отправился в другое продолжительное путешествие за границу. Главной целью этой поездки было провести смотр местных разведывательных и служб безопасности в Индии и ряда других колоний и доминионов, и добиться того, чтобы уровни безопасности в них были адекватны потребностям замаячившей войны со странами Оси. Однако во время поездки он сам продемонстрировал поразительное пренебрежение основными процедурами безопасности. Он проявил уж точно гораздо меньшую осторожность, чем пытался привить колониальным властям, с которыми встречался. В нескольких сентиментальных любовных письмах, которые он послал в Англию открыто, без принятия мер безопасности, своей жене, дочери викария, моложе его на 20 лет, Холт Уилсон подробно описывал местных сотрудников разведки, с которыми он встречался, а также пытался рекламировать ей характер своей работы как рыцаря плаща и кинжала. Если бы эти письма, найденные в его личных бумагах, хранящихся в настоящее время в Кембридже, были перехвачены странами Оси, они раскрыли бы важную информацию о безопасности и разведке в Британской империи. Тот факт, что Холт Уилсон, отличный охотник и в прошлом президент лыжного клуба Великобритании, оказался не сдержан, было удивительно для человека, карьера которого делала необходимую работу в тени. По его собственным словам, он был победным выстрелом. А в официальной статье, которую он сочинил для «Who is Who», он утверждал, что является генеральным директором Имперской разведывательной службы безопасности, а также точно, но высокопарно отмечал, что он автор довоенных документов и справочников обязанности сотрудников полиции по обеспечению безопасности в мирное и военное время. Не очень умно для высокопоставленного служащего разведки Великобритании, Холт Уилсон также поместил свой домашний адрес в статье для «Who is Who». В марте 1938 года Холт Уилсон приехал в Индию, где встретился с новым руководителем IB в Дели, сэром Джоном Эвертом, которого он называл «Кел Индии». Затем он отправился в Сингапур и Гонконг, где, как он сообщил своей жене, местные репортеры определили, что он имеет отношение к секретной работе. В Сингапуре он связался с работавшим там местным сотрудником Ми-5, полковником Хейли Беллом, по нелестному отзыву Холта Уилсона, глухим сумасшедшим, глухота которого затрудняла тихое, спокойное общение. Он также познакомился с дочерью Хейли Белла, Мэри Хейли Белл, позднее Леди Миллс, которая в 1942 году напишет популярную в военное время пьесу «Люди в тени» о группах сопротивления во Франции, которая привлечет внимание Ми-5 из-за того, что в ней раскрывались важные подробности путей эвакуации из оккупированной Франции. Ми-5 разрешила исполнять пьесу только после того, как указанные отрывки из нее были убраны. На обеде, устроенном в честь Холта Уилсона во время его визита в Гонконг в апреле 1938 года, который официально носил название «Инспекция оборонительных сооружений колонии», чтобы не привлекать слишком большое внимание прессы, губернатор предложил тост за добрый старый дом на Темзе, имея в виду штаб-квартиру Ми-5, который остался непонятым всеми гостями, за исключением его самого и Холта Уилсона. Ирландия была особенно важной вербовочной площадкой для офицеров колониальной полиции, многие из которых занимались вопросами разведки по всей империи. После того, как по закону об ирландском свободном государстве Ирландии был дарован статус доминиона в 1921 году, поток бывших офицеров распущенной Королевской Ирландской полиции, RIC, хлынул в индийскую и другие колониальные полицейские силы, особенно в Палестину, где они завоевали себе репутацию за строгую дисциплину и бесстрашие. Ирландия также была местом, ставшим образцом полицейских операций по подавлению волнений и оставалась таковым в представлении британских военных на протяжении нескольких десятилетий. В 1934 году генерал-майор сэр Чарльз Гвин опубликовал важную книгу «Охрана порядка в империи» о малоинтенсивных конфликтах или маленьких войнах. Извлекая уроки из Ирландии и тактики, которую использовали британцы для подавления индийского мятежа в 1850-х годах, и других восстаний индусов в Диншавае 1906 и Амритсаре 1919, Гвин написал, что для того, чтобы быть эффективной, охрана порядка в колониях требовала применения необходимого минимума силы с целью восстановления гражданского правления в как можно более сжатые сроки и тактики в виде движения войск колоннами с широким охватом против бунтовщиков. В то время как рекомендации Гвинна были, безусловно, полезными в Палестине в 30-х годах, они оставили свой след на гораздо больший период, чем следовало в сознании британских военных властей, которые продолжали применять эту тактику для подавления антиколониальных выступлений в послевоенные годы, когда они уже не соответствовали обстановке, потому что враги Великобритании в этих конфликтах не воевали с ней в открытую, используя определенные регулярные части. Во многом благодаря Гвинну существовала преемственность между тем, как британские военные подавляли антиколониальные восстания в Индии в 1860-х годах, и тем, как они справлялись с послевоенными восстаниями в таких странах, как Палестина, Малая, Кения и Кипр.